Если буржуазная республика не могла быть ничем иным, как высшей и чисто выраженной формой господства всего класса буржуазии, то чем же еще она могла быть, как не господством орлеанистов, дополненных легитимистами, и господством легитимистов, дополненных орлеанистами, синтезом реставрации и июльской монархии? Буржуазные республиканцы Националь вовсе не являлись представителями какой-либо опирающейся на экономическую основу крупной фракции своего класса. Их значение и их историческое призвание заключались лишь в том, что в период монархии, в противоположность обеим буржуазным фракциям, которые знали каждая лишь свой особый режим, они выдвинули общий режим буржуазного класса, безымянное царство республики, идеализируя и украшая его античными арабесками, но приветствуя в нем прежде всего, конечно, господство своей клики. Если партия Националь была сбита с толку, когда увидела на вершине основанной ею республики объединенных роялистов, то и роялисты в такой же степени заблуждались относительно факта своего совместного господства. Они не понимали, что если каждая из их фракций, взятая отдельно, была роялистской, то продукт их химического соединения необходимо должен был быть республиканским. Они не понимали, что белая и голубая монархии должны были нейтрализоваться в трехцветной республике. Антагонизм по отношению к революционному пролетариату и к переходным классам, все более и более тяготеющим к нему как к своему центру, заставил обе фракции партии порядка напрягать всю свою объединенную силу и сохранять организацию этой объединенной силы. Каждая из фракций должна была в противовес реставраторским и исключительным стремлениям другой выдвигать совместное господство, то есть республиканскую форму господства буржуазии. И вот мы видим, что эти роялисты, вначале еще верившие в немедленную реставрацию, потом с пеной у рта, с проклятиями сохранявшие республиканскую форму, признают, наконец, что могут ужиться только в республике и откладывают реставрацию на неопределенное время. Совместное господство само по себе усиливало каждую из обеих фракций и делало ее еще менее способной и склонной подчиниться другой, то есть реставрировать монархию. Партия порядка открыто провозгласила в своей избирательной программе господство буржуазного класса, то есть сохранение жизненных условий его господства, собственности, семьи, религии, порядка. Конечно, классовое господство буржуазии и условия этого классового господства она изображала как господство цивилизации и как необходимые условия материального производства, а равно и вытекающих из него общественных отношений и обращения. Партия порядка располагала огромными денежными средствами, она организовала во всей Франции свои отделения, содержала на жалованье всех идеологов старого строя, пользовалась всем влиянием существующей правительственной власти, имела дровое вассальное войско во всей массе мелких буржуа и крестьян, которые были еще далеки от революционного движения и видели в магнатах собственности естественных защитников своей мелкой собственности и ее мелких предрассудков. Представленная по всей стране бесчисленным множеством маленьких королей, партия порядка могла наказать, как бунтовщиков, всех, кто отверг бы ее кандидатов, уволить мятежных рабочих, непослушных батраков, прислугу, приказчиков, железнодорожных чиновников, писарей, всех подчиненных ей в гражданской жизни служащих. Наконец, кое-где партия порядка могла поддерживать легенду, будто республиканская конституанта помешала бы Бонапарту, избраннику 10 декабря, обнаружить свою чудодейственную силу. Говоря о партии порядка, мы не имели в виду бонапартистов. Они не были серьезной фракцией буржуазного класса. Это была смесь старых суеверных инвалидов и молодых неверующих авантюристов. Партия порядка победила на выборах и послала огромное большинство в законодательное собрание. Перед лицом коалиции контрреволюционной буржуазии все уже революционизированные элементы мелкой буржуазии и крестьянства, естественно, должны были соединиться с главным носителем революционных интересов, с революционным пролетариатом. Мы видели, как парламентские поражения толкали демократических представителей мелкой буржуазии в парламенте, то есть Дюгору, к союзу с социалистическими представителями пролетариата, и как отклонение «Конкордат а ля Мябль» любовных соглашений, грубое отстаивание буржуазных интересов и банкротство толкали подлинную мелкую буржуазию вне парламента на сближение с подлинными пролетариями. 27 января Гра и социалисты отпраздновали свое примирение. На большом февральском банкете 1849 года они вновь подтвердили этот акт объединения. Партия социальная и партия демократическая, партия рабочих и партия мелких буржуа соединились в социально-демократическую, то есть в Красную партию. На мгновение парализованная последовавшей за июньскими днями агонией Французская республика пережила со времени прекращения осадного положения с 19 октября беспрерывный ряд лихорадочных встрясок. Сначала борьба за президентство, затем борьба президента с конституантой, борьба из-за клубов, процесс в Бурже, в котором по сравнению с мелкими фигурами президента, объединенных роялистов, добропорядочных республиканцев, демократической горы и социалистических доктринеров пролетариата, его подлинные революционеры предстали такими первобытными титанами, каких только всемирный потоп мог оставить на поверхности общества или какие только могут предшествовать общественному потопу. Предвыборная агитация, казнь убийц Бреа, беспрерывные процессы по делам печати, насильственные полицейские вмешательства правительства в банкеты, дерзкие провокации роялистов, портреты Луи Блана и Кассидьера у позорного столба, непрерывная борьба между учредительным собранием и учрежденной республикой, всякий раз возвращавшая революцию к ее исходному пункту, всякий раз превращавшая победителя в побежденного, побежденного в победителя, в одно мгновение менявшая положение партий и классов, их разрывы и соединения. Быстрый ход европейской контрреволюции, славная борьба венгров, немецкие восстания, римская экспедиция, позорное поражение французской армии у ворот Рима. В этом вихре движения, в этом мучительном и беспокойном ходе истории, в этом драматическом приливе и отливе революционных страстей, надежд и разочарований, различные классы французского общества должны были исчислять неделями периоды своего развития, ранее исчислявшиеся полустолетиями. В Бурже 7 марта 3 апреля 1849 года слушался процесс участников событий 15 мая 1848 года. Барбес был приговорен к пожизненному заключению, Бланки — к 10 годам тюрьмы, Альбер, Дефлот, Собрия, Распайль и другие — к различным срокам тюремного заключения и ссылки в колонии. Генерал Бреа, командовавший частью войск при подавлении июньского восстания парижского пролетариата, был убит инсургентами у заставы Фонтенбло 25 июня 1848 года. В связи с этим были казнены двое участников восстания. Бреа, Жан-Батист Фидель, 1790-1848 годы, французский генерал-реакционер, участвовал в подавлении июньского восстания 1848 года, расстрелян повстанцами. Значительная часть крестьян, а также и ряд провинций, были революционизированы. Они не только разочаровались в Наполеоне. Партия красных сулила им вместо имени содержания, вместо иллюзорной свободы от налогов, возвращение уплаченного легитимистам миллиарда, урегулирование ипотек и уничтожение ростовщичества. Даже армия была заражена революционной лихорадкой. Голосуя за Бонапарта, она голосовала за победу, а он принес ей поражение. Она голосовала в его лице за маленького капрала, за которым скрывается великий полководец революции, а он вернул ей важных генералов, за которыми скрывается заурядный капрал. Бесспорно, Красная партия, то есть Соединенная Демократическая партия, должна была добиться, если не победы, то все же крупных успехов. Париж, армия, значительная часть провинции должны были голосовать за нее. Ледрю Роллен, вождь горы, был избран 5 департаментами. Ни один вождь партии порядка не одержал такой победы, ни одно имя из рядов собственно пролетарской партии. Это избрание открывает нам тайну демократическо-социалистической партии. С одной стороны, гора — этот парламентский авангард демократической мелкой буржуазии, принуждена была соединиться с социалистическими доктринерами пролетариата. А пролетариат, потерпевший в июне тяжелое материальное поражение, вынужден был искать пути к новому подъему в интеллектуальных победах. Поскольку развитие остальных классов еще не позволяло пролетариату захватить революционную диктатуру, он должен был броситься в объятия к доктринерам его освобождения, к основателям социалистических сект. С другой стороны, революционные крестьяне, армия, провинции стали на сторону горы. К горе таким образом перешло командование над Соединенными революционными силами, а ее соглашение с социалистами устранило всякий раскол в революционном лагере. Во вторую половину существования конституанты гора воплощала в себе ее республиканский пафос и заставила забыть свои грехи в период временного правительства исполнительной комиссии июньских дней. По мере того, как партия Националь, соответственно своей половинчатой природе, позволяла роялистскому министерству себя придавить, партия горы, устраненная со сцены во время всемогущества партии Националь, теперь поднималась и приобретала значение как представительница революции в парламенте. В самом деле, партия Националь ничего не могла противопоставить другим роялистским фракциям, кроме честолюбивых личностей и идеалистической болтовни. Партия горы, напротив, представляла колеблющуюся между буржуазией и пролетариатом массу, материальные интересы которой требовали демократических учреждений. В борьбе против Кавиньяка и Мараста Ледрю-Роллен и Гора стояли на почве истинной революции. И сознание этой важной роли придавало им тем большую храбрость, что проявление революционной энергии ограничивалось парламентскими вылазками, составлением обвинительных актов, угрозами, повышением голоса, громовыми речами и крайностями, которые не шли дальше фраз. Крестьяне находились приблизительно в таком же положении, как и мелкие буржуа, их социальные требования были приблизительно те же. Поэтому все средние слои общества, поскольку их захватило революционное движение, должны были видеть в Ледрю-Роллене своего героя. Ледрю-Роллен был главной фигурой демократической мелкой буржуазии. В борьбе с партией порядка должны были выдвинуться на первое место прежде всего полуконсервативные, полуреволюционные и всецело утопические реформаторы этого порядка. Партия Националь, друзья Конституции Кандмем, во что бы то ни стало, несмотря ни на что, Républicains pour être simple, чистые республиканцы, были совершенно разбиты на выборах. Ничтожное меньшинство их попало в законодательную палату. Их наиболее известные вожди исчезли со сцены, в том числе даже Мараст, главный редактор, и Орфей Добропорядочной Республики. Орфей. Согласно греческой мифологии, поэт и певец, пение которого укрощало диких зверей и очаровывало даже камни. 28 мая открылось законодательное собрание. 11 июня возобновилось столкновение 8 мая. Ледрю-Роллен от имени горы представил обвинительный акт против президента и министерства в связи с нарушением Конституции, бомбардировкой Рима. 12 июня законодательное собрание отклонило этот обвинительный акт, как отклонило его учредительное собрание 11 мая. Но на этот раз пролетариат заставил гору выйти на улицу, правда, не для уличной борьбы, а для уличной процессии. Достаточно сказать, что гора стояла во главе этого движения, чтобы понять, что это движение было подавлено, и что июнь 1849 года был столь же смешной, сколь и ничтожной пародией на июнь 1848 года. Великое отступление 13 июня затмил разве лишь еще более великий отчет о сражении, представленный Шангарнье, которого партия порядка срочно произвела в великие люди. Каждая общественная эпоха нуждается в своих великих людях, и если их нет, она их изобретает, как говорит Гельвеций. Гельвеций Клод Адриан, 1715-1771 годы, выдающийся французский философ, представитель механистического материализма, атеист. 20 декабря существовала лишь одна половина учрежденной буржуазной республики – президент. 28 мая она была дополнена другой половиной – законодательным собранием. В июне 1848 года учреждающаяся буржуазная республика была отмечена в метрической книге истории беспримерной битвой против пролетариата. В июне 1849 года учрежденная буржуазная республика была отмечена в этой книге невыразимой комедией, разыгранной ею с мелкой буржуазией. Июнь 1849 года был немезидой, мстившей за июнь 1848 года. Немезида. В древнегреческой мифологии богиня возмездия. В июне 1849 года нерабочие были побеждены, а сокрушены были мелкие буржуа, стоявшие между рабочими и революцией. Июнь 1849 года был не кровавой трагедией, разыгравшейся между наемным трудом и капиталом, а жалкой, чреватой тюремным заключением пьесой, разыгранной должником и кредитором. Партия порядка победила, она стала всемогуща, она должна была показать теперь свою сущность. Глава третья. Последствия 13 июня 1849 года. 20 декабря голова Януса Конституционной Республики показала только одно свое лицо — исполнительное, с расплывчато-плоскими чертами Луи Бонапарта. 28 мая 1849 года она показала другое свое лицо — законодательное, усеянное рубцами, которые оставили после себя оргии реставрации и июльской монархии. Янус, древнеримское божество, которое изображается с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны, в переносном смысле двуличный человек. Законодательное национальное собрание означало завершение создания Конституционной Республики, то есть республиканской формы государства, в которой конституировано господство буржуазного класса, стало быть, совместное господство обеих больших роялистских фракций, представляющих в совокупности французскую буржуазию, объединенных легитимистов и орлеанистов, господство партии порядка. В то время как Французская Республика сделалась таким образом собственностью коалиции роялистских партий, Европейская коалиция контрреволюционных держав предприняла всеобщий крестовый поход против последних убежищ мартовских революций. Россия вторглась в Венгрию. Прусские войска двинулись против армии, сражавшейся за имперскую конституцию, а Удино бомбардировал Рим. Европейский кризис явно приближался к решительному поворотному пункту. Взоры всей Европы были устремлены на Париж, а взоры всего Парижа — на законодательное собрание. 11 июня Ледрю Ролен взошел на его трибуну. Он не произнес речи, он лишь сформулировал обвинение против министров. Голое, без прикрас, фактическое, сжатое, тяжкое обвинение. Нападение на Рим есть нападение на Конституцию. Нападение на Римскую Республику есть нападение на Французскую Республику. Статья 5 Конституции гласит, «Французская Республика никогда не употребляет своих военных сил против свободы какого бы то ни было народа. А президент обращает французские войска против римской свободы». Статья 54 Конституции запрещает исполнительной власти объявлять какую бы то ни было войну без согласия национального собрания. Постановление Конституанты от 8 мая категорически повелевало министрам как можно скорее вернуть римскую экспедицию к ее первоначальной цели. Оно, стало быть, не менее категорически воспрещало войну против Рима. Между тем Удино бомбардирует Рим. Ледрю Ролен призвал таким образом свою Конституцию в свидетели обвинения против Бонапарта и его министров. Роялистскому большинству национального собрания он, трибун Конституции, бросил в лицо грозное заявление. Республиканцы сумеют заставить уважать Конституцию всеми средствами, хотя бы даже силой оружия. «Силой оружия», — повторило стократное эхо горы. Большинство ответило страшным шумом. Председатель национального собрания призвал Ледрю Ролена к порядку. Ледрю Ролен повторил свое вызывающее заявление и в заключение положил на стол председателя предложение предать суду Бонапарта и его министров. Национальное собрание большинством в 361 голос против 203 голосов ватировало по вопросу о бомбардировке Рима простой переход к очередным делам. Неужели Ледрю Ролен надеялся побить национальное собрание с помощью Конституции, а президента с помощью национального собрания?